«Я вивер Аркаша. Я рожден быть вивером», — кричал Вася хохоча, заливаясь неслышным, мелким, нервическим смехом и обегая прохожих, которых всех разом подозревал в непременном покушении измять его драгоценнейший чепчик. «Послушай, Аркадий, послушай», — начал он минуту спустя, и что-то торжественно, что-то донельзя любящее зазвенело в настрое его голоса. «Аркадий, я так счастлив, так счастлив!» «Васенька, как я-то счастлив, голубчик мой!» «Нет, Аркаша, нет. Твоя любовь ко мне беспредельна, я знаю. Но ты не можешь ощущать и сотой доли того, что я чувствую в эту минуту. Мое сердце так полно, Аркаша, я не достоин этого счастья. Я слышу, я чувствую это. За что мне, — говорил он голосом, полным заглушенных рыданий, — что я сделал такое, скажи мне? Посмотри, сколько людей! Сколько слез, сколько горя, сколько будничной жизни без праздника. А я? Меня любит такая девушка. Меня. Но ты сам ее увидишь сейчас, сам оценишь это благородное сердце. Я родился из низкого звания, теперь чин у меня и независимый доход, жалование. Я родился с телесным недостатком, я кривобок немного. Смотри, она меня полюбила, как я есть». «Сегодня Юлиан Мостакович был такой нежный, такой внимательный, такой вежливый. Он со мной редко говорит. Подошел. Ну что, Вася? Ей-богу, так-таки Вася и назвал. Кутить пойдешь на праздниках, а?» Сам смеется. «Так и так, говорю, ваше превосходительство, дело есть». Да тут же ободрился и говорю. «И повеселюсь, может быть, ваше превосходительство. Ей-богу, сказал. Он мне тут денег дал, потом еще сказал мне два слова». Я, брат, заплакал, ей-богу, слезы прошибли. А он тоже, кажется, тронут был, потрепал меня по плечу, да говорит. «Чувствуй, Вася, чувствуй всегда так, как теперь это чувствуешь». Вася замолк на мгновение. Аркадий Иванович отвернулся и тоже отер кулаком слезинку. «И еще, еще», — продолжал Вася. «Я никогда еще не говорил тебе этого, Аркадий. Аркадий, ты так счастливишь меня дружбой своей». «Без тебя я бы не жил на свете. Нет, нет, не говори ничего, Аркаша. Дай мне пожать тебе руку, дай поблагодарить тебя». Вася опять не докончил. Аркадий Иванович хотел прямо броситься Васе на шею, но так как они переходили улицу, и почти над ушами их раздалось визгливое «поди, поди, поди», то оба, испуганные и взволнованные, добежали бегом до тротуара. Аркадий Иванович был даже рад тому. Он извинил излияние благодарности Васе разве только исключительностью настоящей минуты. Самому же ему было досадно. Он чувствовал, что он до сих пор так мало сделал для Васи. Ему даже стыдно стало за себя, когда Вася начал благодарить его за такую малость. Но еще целая жизнь была впереди, и Аркадий Иванович вздохнул свободнее. Решительно их совсем перестали ждать. Доказательство, что уж сидели за чаем. А право, иногда стар человек прозорливее молодежи. Да еще какой молодежи! Ведь Лизонька-то пресерьезно уверяла, что не будет. Не будет, маменька, уж сердце чувствует, что не будет. А маменька все говорила, что ее сердце напротив чувствует, что непременно будет, что не усидит, что прибежит, что и занятий-то служебных теперь нет у него, что и под новый-то год. Лизонька, и отворяя, не ждала совсем, глазам не верила, и встретила их запыхавшись, с забившимся внезапно сердечком, как у пойманной пташки, вся заолев, зарумянившись, словно вишенка, на которую она ужасно как походила. Боже мой, какой сюрприз! Какое радостное «ах!» вылетело из ее губок. «Обманщик! Голубчик ты мой!» — вскричала она, обвившая Васи. Но представьте все удивление ее, весь ее стыд внезапный. Прямо за Васей, как будто желая спрятаться сзади его, стоял немного потерявшийся Аркадий Иванович. Нужно признаться, что он был неловок с женщинами, даже очень неловок. Даже однажды случилось, что... Но это потом. Однако ж войдите и в его положение. Смешного тут ничего нет. Он стоит в передней, в калошах, в шинели, в ушатой шапке, которую поспешил было сдернуть. Весь прибезобразно обмотанный желтым вязаным прискверным шарфом, еще для большего эффекта завязанным сзади. Все это нужно распутать, снять поскорее, представиться в более выгодном виде, потому что нет человека, который не желал бы представиться в более выгодном виде. А тут Вася досадный, несносный, хотя, впрочем, конечно, тот же милый, добрейший Вася, но, наконец, несносный, безжалостный Вася».